Как, например, уйти и самостоятельно работать над нашим разделением, после которого ты вернешься сюда обычным человеком. Не став откладывать, Фрейзер лично сходила за шприцем с блокатором и ввела анестезию. Совершенно закономерно подсветка выключилась, но красная радужка и странный узор остались, их заметность снизилась. И если у пациента глаза потухли, то у главврача глаза зажглись. Зажглись желанием самой докопаться до разгадки конкретно этого явления, оказавшегося связанным с нервами. Рентген, как и предрекал Итачи, выявил аномально плотную и обширную нервную ткань спинного мозга при отсутствии даже силуэта Гаулда, имевшегося на вчерашних снимках, между прочим, при такой частоте весьма вредных для людей. Фотографировали с разных ракурсов для полной достоверности результатов. Еще и МРТ сделали, зафиксировав повышение активности головного мозга до 1/3. Сэм прошла те же процедуры следом за Итачи, опустив взгляд в пол. У нее тоже отметили рассасывание тела паразита, только нервных тканей на позвоночном столбе осталось заметно меньше, чем у ее напарника. Активность головного мозга Картер составила примерно 19%, выше ее обычного показателя. «Теперь ты лучше понимаешь Джеффа, Дэниел Джексон», – произнес Тилк, ожидавший у пустой палаты. Итачи медленно смежил веки, таким образом отвечая, и поднял руку, забираясь в койку без помощи хмурого санитара из дневной смены. Тилк остался стоять снаружи, заняв место отозванных караульных. «Привет, как ты?» К половине 10 утра в палату зашел Анил. «Вижу, страдаешь, крепись», помявшийся полковник, не услышав ответа, натянуто улыбнулся и вышел. Следующий час Итачи занимался нудными и трудными упражнениями с чакрой, зажимая тенкицу и подавая чакру конкретно к ней, отрабатывая каждый из 361 узла давления для высвобождения чакры. «КХМ, Тилк, да, Дэниел Джексон», Джеффа тут же заглянул, сумев удержать лицо при виде постоянно светящихся глаз. «Попроси, пожалуйста, доктора Фрейзер заглянуть ко мне». Итачи не знал, но предполагал и кое-что расслышал. «Здравствуйте, мистер Джексон. Мне искренне жаль, что с вами такая беда случилась». Хаммонд вошел вперед Фрейзер, с грозным и непримиримым выражением лица, цокавший каблучками следом за плечистым генералом. В коридоре маячил Джек. «Здравствуйте», хрипло поприветствовав. «Я требую повышения зарплаты до 100 тысяч в месяц, генерал». У Джорджа на миг отвисла челюсть, Джанет перестала хмуриться, а Джек присвистнул на весь коридор. «КХМ». Генерал аж крякнул с суммы. «Это перебор, мистер Джексон. В вашем контракте есть раздел о рисках вашей работы», нашелся Хаммонд. «Отдайте мне Хракиш, сэр. Он не только убивает, но и лечит. А Шрак в моем теле дважды его применял, на мне себе и тиквине. Я смогу». «Нет, мистер Джексон, это устройство слишком опасно, оно направлено в зону 51». Добившийся своего Итачи перевел светящийся взгляд на главврача. «Доктор Фрейзер, взорга видит эффект Кирлиан. Могу я попросить вас достать сведения о нем?» «Конечно, доктор Джексон», охотно подряжаясь. Специалисту самой было интересно, и пациент опередил ее с вопросами касательно взорга, вновь проявившегося после прекращения действия анестезии. «Спасибо, можно мне с ноутбуком поработать?» «Да, скоро вам его принесут, мистер Джексон», натянуто улыбнулся Хаммонд, поспешив хоть что-то положительное сказать. Дальше генерал стал выяснять все подробности утреннего инцидента. Хаммонд пообещал разобраться и наказать виновных. На обед наваристый куриный бульон и питательный кисель, больше никаких капельниц. Итачи вдумчиво занялся изучением справки, встроенной в операционную систему принесенного устройства, дабы лучше понимать возможности программы вероятной слежки через ПК. Примерно к 3 часам после полудня пришла Джанет, сияя взором, впечатленным подробностями об эффекте Кирлиан. Фрейзер помогла подключить ноутбук ко внутренней сети базы и показала собранные на сервере фотографии некоторых экспериментов, проводимых Пентагоном. Очень красивые электрические разряды от листочков растений и пальцев рук, любопытные с точки зрения науки фотографии обнаженных мужчин и женщин с окружающим их электрическим полем, в религиозных течениях называемым аурой. «Джанет, у меня к вам деловое предложение». 2. Поправился Итачи. «Слушаю, Дэниел», тоже выбрав более близкий формат общения. «Первое, стоит привлечь Сэм к изучению ауры. Надо работать с аппаратурой и сопоставлять зрительную картинку с недугами. Надеюсь, извлечение выгоды из положения как-то скрасит», поведя рукой, Итачи оставил недосказанность. «Я тоже об этом подумала и всецело поддерживаю эту идею», Искренне и ободряюще улыбнулась женщина, стоявшая вплотную к койке и ранее заглядывавшая в маленький экран устройства. Второе. Я уверен, что в сокровищнице рана Абидоси есть лечебная каракеш. Если вы меня туда сейчас проводите, то я быстро исцелю себя сам и по договору подряда вылечу Насиан. ГМ, эти устройства настолько функциональны, про вашу самоуверенность я промолчу, скромно так улыбнувшись. О сокровищнице Ра тут никто ничего не знал. Да, пример Тиквина тебе знаком и показателен. И это всего лишь Харакеш, а лечебная Каракеш гораздо эффективней. Касательно мутаций глаз не уверен и касаться побаиваюсь, а рану на шее точно затяну. Такая штука была у колдуньи на Кеммирии, которую молот Тора избавил от Гаулда, больной привел аргумент, о котором доктор точно знала, ища свою тему в каждой миссии ЗВК. Договор подряда, значит, ты по себе знаешь, Дэниел, насколько важна квалификация лечащего врача, сложив руки на груди и глядя внимательно. Все сделает устройство, Джанет. Оно по нейроинтерфейсу считает команду и исполнит ее. Это как применить термометр или тонометр. Идрех, так звали Гаулда Ашрака, в момент смерти думала Харакеш, и вся эта память мне досталась. Я возьму всю ответственность на себя и сперва докажу на себе. Хорошо, Дэниел, жди. Спасибо, М, и прихватите с собой красный лазерный прицел или указку, это ключ. Молодая женщина обернулась и коротко кивнула, заинтересованная в изучении гаулдской медицины, внимание к которой у военных отсутствовало напрочь, на уме одно оружие. Поэтому Джанет ухватилась за эту сомнительную идею и намеревалась воспользоваться всей полнотой своей власти главврача, чтобы добиться своего. Она поверила Даниэлу в его новые способности. Итачи пролистал договор подряда, суливший месячную зарплату за существенную помощь в лечении Насиан. Джанет восприняла это как знак доверия. С гордо поднятой головой Итачи почти под ручку со строгой Джанет прошествовал в зал Звездных Врат и в 3 часа 47 минут глянул за горизонт событий, улыбнувшись абидосцам, в торопях спрятавшимся за колонны. «Всем привет, отцу Утит, не высовывайтесь так сильно. Нубия, а ты что тут делаешь среди парней?» Сходу заговорил Итачи более-менее нормальным голосом. «Что тебе надо, Гаулд?» С вызовом выкрикнул Хирси, близкий друг Скары. «Гаулд завладел мной всего на час, а потом его убили. Осталась рана, которую мы с главным врачом Джанет Фрейзер хотим исцелить». Показывавший открытые ладони Итачи жестом указал себе на шею и представил спутницу. «Привет, парни», — козырнул Джек, запрыгнувший в портал в последний момент. Его никто не ставил в известность, так что он явился в повседневной одежке и с одолженным у постового М9. Тилк остался на базе. «Дэниел Джексон, ты победил Гаулда». «Правда, Аскара». «Искара тоже». «Ашари?» «Тихо-тихо, друзья», начав спускаться с постамента со звездными вратами. «Гаулда убили прямо во мне, вот и светятся теперь глаза, постоянно, а не вспышками. Новости только о Скаре есть, но расскажу в присутствии Касуфа». «Хирси, сгоняешь за вождем?» «Уже бегу», парень бросился на выход изнутра пирамиды. «Фанес, Джафари, возьмите факелы, пожалуйста. Мы спустимся к сокровищнице Ра». «Сокровищнице Ра». У молодежи округлились глаза. Они впервые слышали. «Тогда мы со Скарой так и не смогли туда попасть, а сейчас я знаю, как. Эй, только не всей толпой. Потом посмотрите на казну племени». «Казна племени?» – почесал тыковку отцу. «Конечно, все эти сокровища принадлежат абидосцам. Дождитесь вождя Касуфа». Скромно стоявшая Джанет в своем белом халате и черным снайперским автоматом наперевес смотрелась впечатляюще. Некоторые ребята откровенно залипли. Такая реакция польстила женщине, кому-то даже подмигнувшей и тем вогнавшей в краску. На нижний уровень спускались осторожно. К чашам только огонь поднести, зажглись. Итачи света более чем хватало, в темноте его глаза смотрелись еще более странно, Утита так точно пробрала до мурашек и холодные испарины. «Джанет, прошу, лазером в тот кристалл посереть символа Ра», указав на блеснувший красный камешек в дальней нише. Армейский врач отработанно вскинул оружие, направив лазер точно в замочную скважину. С тихим шелестом и шкребанием плита повернулась вокруг боковой оси, открыв ту самую сокровищницу. «Фанес, не бойся, там тоже должны быть чаши для освещения», Итачи приглашающе махнул факельщику. «Я не боюсь», буркнул юноша в веревочной шапочке, осторожно вошел и поводил чадящим факелом в разные стороны. Джек тихо хмыкнул, когда вошел и обозрел комнату, не набитую сокровищами под завязку, но золотом и каменьями могущую похвастать. Тут все пропылилось и выглядело почти так же, как запомнил Итачи по альтернативной версии. Больной неторопливо обошел помещение и принялся наклоняться над шкатулками для удобства осмотра и рысканья, шейные фиксаторы раздражали. На пятый сыщику улыбнулась удача, два золотых и один серебряный каракеш, два зеленоватых кругляша с волнистыми змеевидными дужками под 3 и 4 пальца, а вернее под женскую и мужскую ладонь. «Джанет, подержи, пожалуйста», протягивая всю богато украшенную тонкой гравировкой золотую шкатулку с сохранившейся тканевой отделкой внутри. «Этот стол выглядит как-то знакомо. Дэниел, ты уже нашел здесь, что тебе нужно», уточнил Джек. «Почти. А Шраку привычнее Харакиш. Нора наверняка нападали самоубийцы с самой лучшей экипировкой». Итачи присел на корточки и принялся играться с завитушками и рельефными египетскими иероглифами стола. Какая-то статуэтка звонко упала на пол из-за поднявшегося из столешницы секретного ящичка. Еще несколько отделений показали роскошные ожерелья с крупными камнями, сверкающими в свете факела Джафари, с большим любопытством глядящего и цокающего языком, когда ничем не примечательная завитушка вдруг запускала пружинный механизм. Ага, вот, Итачи с улыбкой извлек два предмета из ящичка, обитого аналогом красного бархата, пережившего 1000 лет. Харакиш и Атар, способный взрезать обшивку хатака. Вау, серьезно, сейчас покажу, надевая вожделенный инструмент на левую руку. Именно вожделенный, это идеальное алиби для множества дзюцу. Все можно валить на Ашрака, Силкит с ее параноидальными протоколами безопасности все стерпит. Круто. Протянул Фанес, во все глаза пялись на две гладкие плоскости каменного блока, развалившегося надвое после несколько неуклюжего и неуверенного маха трехгранным кинжалом кунаим, слабо подходящим для рассечения. Ага, так только в руках обученного гаулда, иначе этот кинжал туп, что Итачи и продемонстрировал, заткнув его себе за пояс. О, Нубье, раз уж ты там, возьми для меня стульчик, пожалуйста. Я у костра займусь лечением под присмотром главврача. Как скажешь, Дэниел, пискнула девушка. И можешь прихватить ту лютню, Нубье. Думаю, вождь Касуф согласится доверить ее тебе, чтобы длинными вечерами ты играла для сторожей. Молодежь зарделась. Джек хмыкнул. Джанет подняла взгляд, улыбнулась и вновь стала рассматривать содержимое открытой шкатулки у себя в руке. Устроившись у костра и слушая треп со сплетнями о жизни Нарады, Итачи без снятия повязки принялся залечивать рану на шее. Свет лился неровно из-за его попыток совместить лечебное воздействие устройства с ирьонин-дзюцу, основывающегося на йотане, высвобождении телесной энергии ян. «Джанет, боль ушла, можно все снимать, кожу разглажу под вашим присмотром. Надеюсь, Дэниел, ты понимаешь, что здесь антисанитарные условия?» — строго спросила доктор с колючим взглядом. «Да, сами увидите. Гаулдский саркофаг творит чудеса, а кещ-устройство ему вторит», — заверил Итачи. Притихшие абидосцы с интересом стали глядеть, как Джанет, всучив автомат и шкатулку Джеку, принялась ловко развинчивать крепление. Через несколько минут и повязка наконец-то освободила шею. Главврач использовала бинт, чтобы поднять и прижать на затылке длинные волосы пациента, легко справившись самостоятельно. Только после этого Джанет с тихим сопением аккуратно убрала грязную прослойку, на удивление, не прилипшую к коже. «Утит, подай, пожалуйста, большой кругляш из шкатулки». «Ага, Джанет, с правой руки я буду убирать корочку и рубцы, этот инструмент более приспособлен для такого рода работ». «Хорошо, я внимательно смотрю». «Ой, а у тебя глаза потухли, Дэниел», — сказал Фанес, внимательно наблюдавший, как и все в компании сторожей Звездных Врат. «Полагаю, лечение как-то помогло», — отмазался Итачи, облегченно и счастливо улыбнувшись на непритязательную публику. «Действительно, восстановление кровоснабжения могло оказать такой эффект. Взор Га поддается волевому управлению, Дэниел. Сейчас самое время проверить», — сказала Джанет, продвинувшаяся чуть вбок и глянувшая на профиль лица. «Сейчас попробую». «Ой-ой», — пискнула Нубье, наблюдая за сверканиями. Через несколько попыток мутант совладал с этой способностью и вернулся к самолечению. Приноровившийся к Харакиши Итачи теперь и правую руку завел за шею, образовав кистями крышу домика, с двух сторон льющую лечебный свет на рану, золотисто-белый и золотисто-зеленый. Главврач слегка покачивала головой, восхищенно и завистливо глядя, как на ее глазах от страшной раны не остается и следа. Джек тоже тусовался за спиной Итачи и настороженно зырил, что происходит. Ему в команде совсем не помешает еще и классный медик. «Дэниэл, внешних следов не осталось», — уведомила Джанет. Доктор сверилась с миленькими наручными часиками, даже часа не прошло с момента начала. «Отлично, на этом все. Теперь осталось дождаться вождя Касуфа и договориться о выкупе этих предметов. Я думаю вернуться на Абидос на ближайшем уикенде и заняться лечением жителей Нарады в качестве платы за эти сокровища. Джек, ты как на это смотришь? Присоединишься? Окей, я тоже пойду с вами, Дэниэл. Лечение лучше делать под присмотром специалиста. Джанет все равно особо нечем было заниматься дома. Она развелась еще в 96-м году и до сих пор одна. Часто пропадает вечерами на работе. Здорово, искренне порадовался красноглазый мужчина, подставляя голову под нежные пальчики, снявшие повязку, державшую волосы. Сам он в это время переодел харакиш, повернув каменьями наружу и начав сгибать кулак, проверяя крепление, удобство ношения, внешний вид словно у причудливого украшения. «Ох, что ж это я! Джанет, садись, а я пока проверю другие функции харакиш». «А что о нем знал Ашрак, Дэниэл?» – поинтересовался Анил, глянув на лежащую в шкатулке ленточную перчатку золотого цвета с минимумом украшательств и даже выглядящую как-то по-мужски, в отличие от второй с красиво лакированными напальчниками. «Лечение, внушение, стирание памяти, убийство Гаулда или носителя. Еще, тут Итачи согнул кулак, посмотрел на белый тетраэдр и подал импульс из красного кристалла, с искренним придыханием глядя на результат, который собирался в спокойных условиях домашнего бункера усовершенствовать до щита зеркала восьми путей, Итанокагами, нематериального щита из духовной энергии, предназначенного и доступного лишь при активации Сусанаа. Еще круглый фронтальный щит, показывая прозрачную золотистую пленку, раскрывшуюся зонтиком. «Отцу, ткни в него дулом, пожалуйста». «Аво, работает и против медленных атак», — поразился Анил. «Да», — довольно улыбнулся Итачи. «Еще им можно разрезать корпус глайдера, или расплавить. Ух ты!» Парни с Абидоса уставились на сперва разрезанный камень из обкладки костра, потом на его колени с оплавлением без взрыва, обычно случающегося из-за неравномерности нагрева. Еще можно либо парализовать шокером, либо причинить адскую боль. Управление техническими устройствами или их замыкание – это более совершенная версия из-за наличия красного кристалла в центре. При должном умении можно поднять полноценный яйцевидный щит. Кинетическая волна у него прямая, больше похожа на сгусток. Итачи направил выстрел ко входу в зал и смел песок наружу. Шиноби специально все так подробно рассказывал, не забывая делать паузы и морщить лоб, будто бы вспоминая или получая плохие воспоминания. Итачи проще передать эту информацию через доклад Джека, чем самому сидеть перед Мейборном. Еще он тоже может сканировать здоровье и технические устройства. Еще либо перехват выстрела за нигтель, либо его перенаправление. Это не все, есть похожие на мифы сплетни о других возможностях, которые применяли те или иные гаулды, обычно не афиширующие подобные достижения, дабы смертельно удивлять врагов. Понятно, солидный перечень для такого маленького устройства, слегка присвистнул Анил, высоко оценивший снаряжение Ашрака. «Джанет, можно я выйду в день?» Вроде бы глаза перестали быть чувствительны к яркому свету. «Возможно, если я ненадолго гляну на светило, получится как-то отключить красноту, как удалось со взором Га. Я крайне не советую, Дэниэл. Подобные тесты надлежит делать в лабораторных условиях. Как скажешь», — покладисто согласился Итачи. Примерно через полчаса на спине Мастаджа вместе с Хирси прибыл Касуф, обрадовавшийся встрече с зятем. Итачи и Джек рассказали про их судьбоносную встречу со Скарой Клорелом на Хатаке, обнадежив отца тем, что младший сын сопротивляется Гаулду. Естественно, вождь одобрил покупку, не сразу врубившись в тему из-за словесных оборотов Итачи, но когда понял, то подарил все свитки с каменной табличкой, на которой имелись письмена на языке древних, а также позволил выбрать любой подарок. Конечно же, Итачи при помощи харакиш отпер секретное хранилище и достал Лока-Ра. Такая мелочь ожидаемо не удовлетворила вождя, лично поднявшего тяжелую статую Баститы, подарившего ее из рук в руки. Еще и Джанет подарила Пахалой какие-то роскошные длинные перья, от пыли с которых все расчихались. А вот на шкатулку Джека глянул и персонально ему ничего не стал дарить. «Джанет, позволь помочь пронести через звездные врата», — предложил Итачи, напрягаясь, чтобы удержать Бастит под правой подмышкой, а тюк с текстами и шкатулкой под левой, эту руку и согнул в локте, чтобы взять подарок, который у военного лица легко отберут в пользу государства, а вот гражданский пронесет. Ау, конечно, только будь осторожней, не надорвись, Дэниел, а то пупок развяжется, в своей логичной манере выдал Джек. Он глянул на радиопульт в руках Джанет, увидел зеленый сигнал и первым шагнул в портал. Попрощавшись и тепло расставшись, Итачи вторым шагнул в портал на базу Шайен, за ним доктор Фризер. Задержавшийся на службе генерал сам выбежал навстречу, оглядывая с некоторым волнением и сразу же замечая отсутствие свечения в глазах, чья радужка осталась красной, но уже не такой выделяющейся и страшной, как раньше. «Вижу, все удачно прошло, да, сэр. Я констатирую полное излечение пациента», — с серьезным лицом доложилась главврач. «Сэр, чтобы сразу расставить все точки на «и», согласно моему контракту, это все проходит по статьям личного имущества и подарков. Думаю, эту цельнолитую из золота бастит на аукционе Сотбис продадут за 10-20 миллионов. Все налоги с прибыли я заплачу при завершении оформления сделки», — счел нужным заявить Итачи, показывая свою независимость как со стороны вооружения, так и финансовую. Хаммонд кисло кивнул, не из-за упущения предмета искусства, а из-за ухудшения отношений с ведущим специалистом. Дэниел Джексон впервые воспользовался указанными пунктами своего контракта и тем дал зеленый свет всем гражданским лицам с зарождением конфликтов с военнослужащими. И пусть всем трем виновным в утреннем инциденте вынесли мягкие приговоры, переведя бойцов в зону 51, а медсестру на базу в Антарктике, важнее оказалось повсеместное обсуждение данного случая среди персонала Шайен с непредсказуемыми сейчас последствиями. «Я помогу донести», — сказала Джанет, всучив автомат Джеку и взяв у Даниэла свои подарки и тюк тоже. «Спасибо», — с облегчением беря тяжелющую кошку обеими руками. «До завтра, Даниэл, Джанет», — попрощался Джек, собиравшийся сразу направиться домой. «До завтра, Джек», — почти хором ответили медики, дипломированные и доморощенные. Даниэл и Джанет разошлись по раздевалкам, чтобы встретиться в лазарете, где им выдали стиранные белые халаты. Двум носянцам требовалась медицинская помощь, чтобы уменьшить гнетущую их боль, а лучше полностью ее устранить и дать им отдохнуть своим сном, а не медикаментозным. Вечерняя смена докторов с великим интересом наблюдала, как породивший большую бучу мутант лечит сложные переломы, с двух рук облучая светом. Носянцам становилось легче уже через 3-5 минут сеанса. У простолюдинов отсутствовала такая же высокая регенерация, какая теперь имелась у тела Даниэла Джексона, так что им предстояло еще завтра пройти 2-3 сеанса терапии гаутской медтехникой, прежде чем их выпишут на Гаммонд, куда сегодня переселили всех здоровых носян. Управившись со срочными пациентами и поужинав, Итачи решил еще полтора часа потратить на стимуляцию заживления ожогов и переломов у всех остальных, тем самым показывая полезность себя самого и гаутского устройства, способного даже старческие морщины разгладить и сломанный зуб отрастить. Перед отъездом домой Шиноби заглянул проведать Сэм, уже отпущенную к себе в комнату, а потом и Тилка навестил. Однако оба напарника вежливо отказались от Каракеш, сославшись на неумение или нежелание. Итачи настаивать или уговаривать отказался, полагая, что через 1-2, ну 3 миссии, до них дойдет все удобство и полезность этих устройств, которые и Саманта, и Тилк способны применять. Если уж затниктели стали входить в стандартное снаряжение команд ЗВК, то глупо игнорировать Каракеш. Тяжелый день наконец-то подошел к концу. Реально утомившийся Итачи разделся, бухнулся в кровати и почти сразу же заснул. Глава 9. Продвижение своей линии. В среду рано утром Итачи отправил теневого клона проехаться по нескольким отделениям банков с доступными с улицы банкоматами и снять кругленькую сумму денег. Кассандра совершила мужественный поступок, признавшись Анилу в том, что Картер стала гаулдом. Девочка спасла многих, и саму Саманту в том числе. Учиха Итачи зарабатывал сотни тысяч и миллионы рио на миссиях. Даже во времена до того, как он принял участие в вырезании собственного клана, ниндзя тратил много денег на сиротские приюты страны огня, помня войну и сирот в школе генинов. Вот и сейчас, в новом мире и в новой жизни, Итачи решил позаботиться о детях. Пока мест топорно, теневой клон в начале 8 утра постучался в дом к директрисе школы, где училась Кассандра. Особо не заморачиваясь долгими объяснениями, теневик применил легкое гендзюцу, облегчив принятие денег на оплату школьного обеда для всех детей. Он дал заведомо больше денег, дабы дети наелись и директрисе осталось на печеньке. Сам Итачи усердно занимался физкультурой, вновь привыкая к модификациям в теле. Выработку стиля сражения с применением нового оружия Учиха отложил до выходных на Абидосе, где он мог отправить клонов далеко в горы для схваток почти в полную силу. Быстрее в Цукуёми, однако приятнее на природе, так сказать, и желательно лично. Итачи и Саманта на базе старательно делали вид, что между ними не произошло никакой смертельной схватки, а сражение Гаулдов к ним как бы прямо и не относится. Подражая Даниэлу Джексону, Саманта Картер ударилась в работу, по просьбе Джанет Фрейзер отправившись в одну из лабораторий Министерства обороны, где приняла оборудование для съемок эффекта Кирлиан. Сам Итачи мало радовался углублению в медицину. Скорее из-за клона плоти старался и вникал в объяснение, чтобы устройство работало адресно. Результаты однозначно свидетельствовали, эффективность лечения повышалась в разы при понимании врачующим сути излечиваемой болячки. Из-за однотипности проблем уже после обеда стали возвращать пациентов из госпиталя при Академии ВВС, а в четверг почти все из племени Насья здоровыми отправились на Гаммонт. Доктор Фрейзер, к слову, в четверг утром выкроила момент и без свидетелей целомудренно чмокнула Итачи в щечку, ласково гладив по волосам. «Спасибо за школу, Дэниел. Детям очень понравилось». «Серьезно?» Итачи сыграл в удивленного, чтобы реакции не выдать себя, но ошибся в оценке женской логики. Что еще ожидать от скромниги? Мило взъерошив после поглаживания, Джанет перестала флиртовать с женатым мужчиной, в отсутствии захваченной жены, обделенного простой женской лаской и вниманием, особенно в столь трудный жизненный период. «Дэниел, сегодня к 11 часам доставит онкобольного в терминальной стадии. Брифинг по нему начнется в моем кабинете с 10:30. «Хорошо», — потирая щеку, кивнул Итачи, сам вчера согласившийся опробовать исцелить смертельный диагноз. И женщина ушла своей обычной деловой походкой, не крутя бедрами и не заигрывая дальше приличного. Итачи вздохнул и вернулся к чтению медицинских словарей, чтобы разбираться в терминах. Это и для лингвиста весьма полезно. День прошел продуктивно с точки зрения сопоставления зримых отклонений в электрическом поле человека с недугами внутри него. Пока только переломы и ожоги, признаки наличия раковой опухоли, хронический гайморит Ротмана, который оказался походя исцелен за пару 7-минутных сеансов поздним утром и днем. После работы Итачи повторил создание теневого клона с главенством сознания Даниэла, который теперь мог выдержать 2 за день. Клон завершил недельный труд над большой статьей, которую в пятницу пришлось класть на стол генерала для прохождения цензурирования касательно секретных сведений, ибо таков порядок при работе в засекреченном учреждении. В пятницу же до обеда Итачи провел с Тиквином 2 получасовых сеанса, полностью исцелив ожоги, а вот над оставленным Гаулдом шрамом внутри горла специально плохо поработал, хотя Ирьонинцу могло бы свести его полностью. Оставшихся 3 пациентов из Насья он тоже долечил, освобождая лазарет от инопланетян. Итачи не заработка ради это все устроил, а для выработки практического опыта обращения с гаулдским устройством, так сказать, набить руку, привыкнуть к новому кунаю в руке, прежде чем метать в бою. И репутация, конечно, позитивная в контрасте с негативной в прошлой жизни. А вот после обеда Итачи под присмотром Джанет занимался медициной в собственных интересах, при помощи кеш-устройств обследовал личинку Тилка. Червяк прикинулся шлангом сразу, едва только высунулся из сумки и своими чувствами узнал Харакиш в пяде перед собой. Изучавший врага ниндзя аккуратно занялся стимуляцией гаулдских желез, чья секреция содержала наквада. Итачи сам видел, как Пиин создает уплотненную наквада в виде своих черных стержней, пирсинг из которых позволял этому самозваному богу управлять 6 трупами ниндзя на расстоянии в несколько километров от себя. Поэтому Итачи не видел ничего сверхъестественного в том, что какой-то орган способен продуцировать секрецию с наквада, тогда как для Джанет и других докторов от медицины эти сведения являлись откровением божьим. Однако факт оставался фактом. Содержание наквада в крови Тилка после сеанса увеличилось на 2%. И да, шиноби заодно опутал личинку Гендзюцу, внушив, что его неминуемо казнят, если он не поднимет напряженность электрического поля Джафа и не даст ему взорга. Главные вопросы для ниндзя. Как скоро спадет это Гендзюцу? Само ли оно истощится или личинка догадается о способе сброса на манер действия ниндзюцу Кай? Саманта в последний будний день разобралась с вверенной ей техникой и днем инициировала сбор статистики. пока только нечто вроде фотографического сканирования кистей всего персонала базы Шайен, по аналогии с отпечатками ладоней. Сразу выявились те, у которых электрическое поле выбивалось из средних показателей. И Итачи пришлось постараться, чтобы его снимок был на уровне самой Саманты. Так оба бывших хоста имели интенсивность факела в сравнении со среднестатистическим пламенем зажигалки. У Джеффа вдвое слабее хостов. Как ни странно, у Джека тоже оказалось довольно мощное электрическое поле, примерно вдвое слабее Тилка и вдвое выше средней величины. В пятницу же в половине четвертого состоялся брифинг у генерала, где присутствовала вся ЗВ-1, главврач, глава отдела информационной безопасности и другие высшие офицеры базы Шайен. Доктор Фрейзер, оперируя собранными ассистентами статистическими данными, доложилась о чудодейственности медицинских приборов Гаулдов в руках сведущего в лекарском деле умельца ими пользоваться. Анкобальный ветеран ВВС всего за 3 сеанса перестал быть лежачим, и после 5 сеансов в пятницу раковая опухоль полностью рассосалась. Теперь осталось вылечить пагубные последствия химиотерапии, прежде чем мужчина сможет заступить на службу в штат Шайен. Доктор Джексон, вы можете обучить владению лечебной каракеш других людей? Выслушав доклад, обратился генерал к сидящему в кресле после Джека и Сэм. Могу. Это как научить стрелять из нового вида оружия, сэр. Однако пользование каракеш энергетически потянут лишь Саманта и Тилк. Ясно. Капитан Картер, Тилк, освойте лечебную каракеш. База Шайен заключит с вами отдельные соглашения на выполнение медицинских работ. Есть, сэр. Тилк просто кивнул, покосившись на соседа, окольно добившегося своего. ЗВ-1, завтра с 8 утра у вас назначена двухдневная медицинская миссия на Абидос, в расширенном составе, известил Хаммонд, обговоривший это с Энилом. Доктор Джексон, в понедельник к 9 зайдите в администрацию базы. Мы заключим с вами дополнительное соглашение о выполнении функций дипломата, медика, бойца, техника и составим договор аренды ваших лечебных каракеш, произнес Хаммонд под давлением обстоятельств и отвечая на заявленное желание повысить зарплату до 100 тысяч долларов США так, чтобы избежать фаворитизма и через оформление совмещений дать денежную прибавку всем членам команд ЗВК. Хорошо, сэр, и прошу прощения, но есть несправедливость. Саманта тоже активно работает мозгами и получила пока еще не распакованную память Гаулда Джелинара из повстанческой организации Такра. Топ-менеджеры корпораций работают мозгами и получают десятки миллионов баксов в год, а мы с Самантой и другими людьми на передовой, но получаем как грузчики. Если нельзя повысить оклады, то неужели государство не может напечатать денег, чтобы оборудование ежегодно обновлялось на самое современное и чтобы в нашей столовой кормили хотя бы на 2 звезды Мишлен? В стиле Анила высказался Итачи, добиваясь благ не только для себя. Так поступил бы Дэниел, ратуя за подругу, слегка улыбнувшуюся на спич. КХМ, генерал замялся от озвученной логики и покосился на свои погоны с 2 звездами, на которые мельком посмотрели все присутствующие. «Что еще за Мишлен?» – тихо спросил Джек, повернувшись к напарнице. «Мировая оценка ресторанной кухни», – тихо ответила ему Саманта. «Деньги печатаются ФРС», – заметил полковник Мейборн с улыбочкой и колким взглядом. «Вы меня поняли», – буркнул Итачи, держа руки на столе так, чтобы модная харакиш на его левой руке прекрасно виделась всеми желающими. Доктор бы стеснительно припрятал, а Шиноби выставлял на показ, хотя по логике все должно было бы быть наоборот. Статусная вещь универсального применения, отчасти сродни хитайте, носимой каждым ниндзя повязкой с защитной металлической пластиной, посередине которой выгравирован символ скрытого селения. Проект пока не принес весомых технологий, которые мы можем повсеместно внедрить, добавил Мейборн. А как государство собирается воспроизводить и развивать нейроинтерфейс, когда многие школы до сих пор не компьютеризированы? Итачи перенаправил атаку на самого полковника, который перестал улыбаться и больше ничего не сказал. «Доктор Джексон, вы помните визит сенатора Квинси?» – обратился Хаммонд, намекая на политическую зависимость. Так давайте просто вылечим ему простатит, чтобы он перестал к нам приставать», – смущенно предложил Итачи, слегка пошевелив левой кистью, лежащей на правой. В зале раздались смешки. «Доктор Фрейзер, составьте список болезней, не поддающихся современной медицине Земли. Я отправлю в Пентагон запрос на поиск таких больных среди ветеранов и их доставку в госпиталь при Академии ВВС. генерал ухватился за реальный шанс подмазать политиков через уникального рода медицинские услуги. Заодно ЗВК получит контингент для заселения на Альфу и создания новых баз. Есть, сэр. Дальше подводились итоги авральной недели с переселением на СЯ. Разумнее всего выглядело предложение полковникам Эйборна организовать еще одну внеземную базу ЗВК для тренировки персонала и подобных массовому переселению случаев, чтобы избежать распространения секретов базы Шайен. Впрочем, все главные секреты Гора уже утекли к Гаулдам вместе с побегом Хаттер, поздно об этом заботиться. Уикенд прошел для кого как. В Нараде население всего порядка 10 тысяч человек. Увечные и больные редко живут долго в жестоких условиях пустыни. Впрочем, благодаря доктору Фрейзер, к полутора десяткам инвалидов добавилось свыше полусотни больных, чьи недуги оставляли их дееспособными членами общества, принося личные неудобства. Всякие хронические заболевания типа гастрита, почечной недостаточности, артритов, а с учетом стоматологии пациентов свыше 1000. Даниил о таком не задумывался, когда жил на Абидосе и видел всего нескольких хромых да косых, и сам Итачи этот момент упустил, подрядившись лекарем на Рады. Саманта нехотя подчинилась приказу генерала. Лечебная каракеш сразу же заработала на ее руке, однако интенсивность плавала. Это означало вырастание кривого зуба или еще более уродливое искривление неправильно сросшегося перелома. Тилк столкнулся с ожидаемым им низкими параметрами энергии, необходимой для работы устройства. Личинка еще не успела повысить уровень наквада, жируя на всем готовеньком, а теперь усыхая из-за вновь и вновь извне стимулируемой железы. Как ни странно, положение спасли драчуны, не поделившие место рядом с Джанет, уже без белого халата, без синей юбки, без босоножек с каблуками, но все равно сексапильной. Сама же доктор и приставила Саманту с Тилком лечить синяки. А там и Джек проявил инициативу, за понравившийся ему макет корабля принявшись тренировать юношей в рукопашной борьбе. Ссадины и синяки посыпались как семечки из обдираемого подсолнуха, раздолье для начинающих пользователей лечебных каракеш. Тилк с особым старанием пыжился, своим выражением лица пугая ребят настолько, что те выкладывались как только могли, лишь бы вновь не попасть к чернокожему эскулапу. Джаффа хотел спаррингов с военными на базе, но обычные люди не спешили получать гематомы от мощных ударов мутанта с личинкой в пузе. Теперь же Тилк сможет как наставить шишек, так и свести их. Итачи тоже смекнул поторговаться с Касуфом. Не ради побрякушек, конечно. Главная цель ниндзя в предлоге посещать Абидос каждый уикенд. Пустыня огромна. За ней горы, за ними леса и океан. Море простора для отработки масштабных ниндзюцу типа того же Сусана или всепрожигающего черного пламени Аматерасу. Шиноби еще вечером в пятницу потратил секунду на подтягивание контроля над стихией молнии до ниндзюцу с ранга. В перерывах между работой врача Итачи на пару с Тилком отрабатывал сперва фронтальный щит, блокируя выстрелы из копья Джаффа и зад Никтеля, потом с расстояния в пару метров ловя на белый энергетический тетраэдр выстрелы из зад Никтеля, поначалу учась отражать в желаемую сторону и следующим этапом учась поглощать. Вся соль этих мероприятий заключалась именно в работе с зад Никтель. После длинной ночи Итачи без гендзюцу и теневых клонов заставил Харакиши спускать маленькую треххвостую электрически-голубую комету, по первости действующую как шоковый или нервно-паралитический разряд, а в планах на постепенное и самостоятельное освоение, дезинтеграция материи как после трех попаданий зад Никтель. Самостоятельное потому, что Даниил прозудел о том, куда Итачи гонит, когда освоение нового приносит ему эмоциональное удовольствие. Встававший на прежние рельсы ниндзя согласился, что уже достигнутого для самообороны вполне достаточно, осталось к осени плавно устранить неуклюжесть путем публичных тренировок в спортзале той же базы Шайен, логически продолжая линию по легализации бойцовских качеств, якобы унаследованных от Ашрака. И да, после любования созвездиями и туманностями, зримыми с Абидоса, Итачи пробрался к спящей Саманте и приложил ладонь к шее. Шиноби достаточно насмотрелся на то, как астрофизик работает с лечебной каракеш. Его выгода заключалась в том, чтобы устранить свою уникальность. Вдобавок, Итачи всерьез опасался, что отношения с Джанет могут из рабочей плоскости перейти в постельную, а это породит неразрешимый конфликт с Даниэлом. Так что пусть лучше две женщины без него споются, занимаясь эффектом Кирлиан и развивая так желанную Мейборном технологию, которая позволит диагностировать множество болезней на их ранних стадиях и более точно ставить диагнозы. Вся элементная база есть, нужно только довести до ума и запустить в массовое производство. А там и развитие методов лечения путем воздействия на организм через генерируемое им электрическое поле. Всего через несколько попыток на виду Мангекёшерингана импульс чакры породил свечение глаз под веками спящей женщины, в которой умер Гаут. Еще несколько активаций Тачи предпринял, отправляя импульс от копчика через весь позвоночник, дабы оставшиеся от Гаулда нервы вспомнили, а частицы Наквада запомнили. Как результат, на следующий день в процессе применения лечебного Каракешу Картер случилась непроизвольная вспышка взорога. Лично увиденный результат в сравнении с потугами земной аппаратуры зафиксировать эффект Кирлиан, подвиг Саманту плюнуть на все и вплотную заняться освоением доставшейся в наследство способности. С советами Тилка касательно расслабления через медитацию и с объяснениями самого Итачи, Саманта за несколько часов освоила волевое управление. Эмпирически установили, что она способна выдерживать всего минуту подряд, прежде чем начиналась мигрень, и повтор потом только через час, а если включать взорга секунд на 12 кряду, то на отдых хватало 5 минут. Так что и без участия Итачи доктор Фризер в свете способности целый день ходить со взором га и не маяться головными болями нашла еще одно объяснение высокой активности головного мозга Даниэла Джексона. «Сэр, разрешите?» Заглядывая в кабинет к генералу после канители с документами на первом уровне базы. «Проходите, мистер Джексон. Вас что-то не устроило?» Хмуро ожидая плохое. «С оформлением и выплатой по договору подряда все нормально, сэр. Я по другим поводам. От себя и от Даниэла. Слушаю», закрывая папку с секретными документами и обращая все внимание на археолога, слишком много перенявшего от Ашрака. «Сэр, если научное подтверждение нашел эзотерический термин аура, то энергия ЦИ может проистекать оттуда же. Взорга видит падение мощности электрического поля организма при работе с Каракеш. Известные практики ЦИ – это буддисты тибетских храмов и монастырей. Нам бы с Сэм взглянуть на них и тихо проверить лечебную Каракеш. Вдруг они смогут работать с этой технологией Гаулдов. Командировка ЗВ-1 в Китай и Тибет на 2-3 недели поможет в подготовке ко встрече с мирами, подвластными системному лорду Ю, основателю Поднебесной Империи. И еще это отдых, чтобы не перегореть на работе», Итачи спокойно изложил свои аргументы, чтобы для того же полковника Мэйборна предоставить объяснение своего увлечения кандзи. Даниэл еще не бывал в Китае и Тибете. Хотя Джек предпочел бы на отпуск яхту и удочку, чуть улыбнувшись. «Изложите все сказанное в заявлении с подписями всех членов команды, доктор Джексон. Я завизирую, и завтра вас на попутке доставят на нашу базу в Японии. Спасибо, сэр. Что еще?» Внимательно глядя на человека со светящимися глазами и теперь уже не зная, чего ожидать от мирного гражданского, получившего память наемного убийцы, что уже вылилось в рост наемничества. «Мне стыдно, сэр, что я сообразил только теперь. Абидосцы добывали для Ра кристаллы и руду с Наквада, которая не встречается на земле. Я могу пригласить вождя Касуфа к нам на базу для официального заключения торгового соглашения». «Конечно, мистер Джексон», — обрадовался генерал, у которого скопилось много запросов на руду Наквада для исследований. «Предварительные переговоры можно успеть провести сегодня». «Хорошо, тогда разрешите отправиться на Абидос прямо сейчас, тогда через 5 часов Касуф с каким-нибудь из старейшин будет ждать у звездных врат. Идите, мистер Джексон, я отдам распоряжение». Настроение Хаммонд посветлело. Наконец-то прибыл вместо убытков. И пусть прихватит образцы. Посещение Абидоса и составление документа много времени не отняло. Разумеется, Итачи после распечатки первым делом направил свои стопы к Джеку, ибо только он, как старший по званию, просто прикажет капитану собираться, хочет она или нет. Саманта не захочет, но ей определенно пойдет на пользу, ибо сейчас женщина больше похожа на зомби, от природы лишенного эмоций. Итачи застал Джека в его кабинете, откинувшимся на спинку кресла и массирующим голову. На экране ПК светился текстовый редактор с парой абзацев на странице. Шиноби успел изобразить неловкое замирание, уставившись на хозяина кабинета и даже погасив взорга, чтобы ненадолго активировать Мангекёшеринган. Преодолев секунды неловкой заминки, Итачи сделал несколько шагов. «Джек, вот», протягивая листы с громадным интересом, рассматривая голову Анила. «Ближайшая аналогия, приходящая на ум, Хидзюцу клана Яманака, представители которого могли общаться на огромных дистанциях в сотни километров, а при помощи специальных устройств расстояния измерялись в тысячах. Что это?» Мельком открыв глаза и вновь закрыв, продолжив массаж. Проблемы на твою голову. Извини, Дэниел, но Джека нет дома. Ты разговариваешь с автоандроидом. Что передать? Вяло шутя. Он как раз сочинял докладную касательно андроид-версии ЗВ-1, что его ссылают в монастырь. Джек фыркнул. Неудачная шутка. Я уже договорился с Хаммондом. Осталось собрать подписи, пошумев распечаткой. Эх, полковник нехотя взял документы и вчитался. Ты ведь не отстанешь? Да, я могу и один съездить. Привезу альбом красочных фоток, раз тебе нравится пялиться на серый потолок, сказал Итачи в аналогичном стиле самого Анила. Полковник хмыкнул, глянув не на потолок, а на купленный на выходных макет корабля, потеснившего папки и занявшего почетное место на полке над столом. Ладно, потянувшись за шариковой ручкой и поставив свою закорючку. И, Джек, ты ни в чем не хочешь признаться, слегка кривя рот в усмешке. Хаэм, удивленно глянув в лицо стоящего рядом, глаза светились. Я вижу аномальную электрическую активность вокруг твоей головы. ГМ, массаж, неуверенно и сконфуженно. У нас троих гаулды, так или иначе. А в чем ты провинился, Джек? Или решил втихаря сойти за единственного нормального в команде, не став употреблять слово мутантов? Повздыхав, Джек нехотя признался, что видит жизнь какого-то парикмахера по имени Джо Спенсер, который минуты назад мыл клиенту голову, заодно массажируя. Когда это началось? Месяца полтора-два назад. О, как раз после, П3Р-233. Видимо, я вижу альтернативного себя, предположил Анил и решил на этом успокоиться. Первое подозрение на устройство, Джек. Зеркало не так работает, тут что-то другое. Пойдем на склад, посмотрим на артефакты из того мира. А я-то зачем? Ты у нас археолог и еще 99 профессий, ухмыльнулся Джек, которому было лень вставать. Если это какое-то устройство, оно будет проявлять схожую активность. Вот и высмотри его, Дэниел. Без тебя оно может выключаться, а при твоем приближении интенсивность может возрасти. Достаточно пройти до лифта, чтобы убедиться, влияет ли изменение расстояния. Все равно же идти, кивнув на лист, пока без подписи Сэм и Тилка. Гримас ниче, Анил пошел на выход, в коридоре собравшись, а ближе к лифту подобравшись. Мужчины переглянулись, десятки метров расстояния повлияли, воздействие прекратилось. Поднявшись с 27 на 26 уровень, они без проблем миновали пост охраны и по смарт-карте Джексона вошли в помещение небольшого склада, целиком отданного под богатую коллекцию с П3Р-233. Вот этот камень, Джек, оглянувшись и указав пальцем на плотно забитую полку с втиснутым черным округлым устройством, выглядящим как какой-то амулет, а не технический аппарат. Ты ведь заходил сюда, когда я сортировал артефакты. Он вроде бы лежал сверху, я еще потом бирку поправлял. Узнаю, я его всего лишь потрогал и положил на место, почесав затылок и пронаблюдав, как со стрекотом искрится Харакиш на кулаке Даниэла. Гладенький, не уверен, что импульс Харакиш только выключит, а не сожжет. Это точно не гаулдская технология, нечто более высокотехнологичное. Попробуй снова взять в руки и пожелать прекратить показ или выключиться, посоветовал Итачи, заинтересовавшись воспроизведением данной технологии при помощи ниндзюцу, для чего следовало сберечь устройство. ХМ получилось. И что теперь? Глянув в светящиеся бело-красные глаза, пристально следившие за всеми манипуляциями. Раз ты про это молчал, то можно оставить, как есть, только я хочу изучить функционирование. Или сработаем по-тихому, разыщем городок в нашей реальности, проверим, есть ли у Джо Спенсера такой же камешек, изымем и сотрем ему память. У гаулдов есть шарики галактической связи, как раз пальцы почти сойдутся, показав кисть, словно бы схватившую шарик. Только изображение на нем самом появляется, а тут куда обширнее. Решим после командировки, Анил отложил проблему, одобрив предложение Даниэла, особенно первое. Пусть это и виделось со стороны как вуайеризм, наблюдение за жизнью простого горожанина расслабляло полковника. Постоянная связь с землей, да еще уровня передачи всех пяти телесных чувств – это перебор. Представляя потребности абидосцев лучше них самих, Итачи заранее собрал в зале для брифингов образцы армейского снаряжения. Металлическую канистру на 10 литров, фляжку на лямке, ременное крепление с ножом, костровые котелки на 7-10 литров, бухты шнура и каната, гибкую ручную пилу, литой топорик, гвозди, перекись водорода, пищевую соду и соль, металлический контейнер для умещения всех образцов товара. После этого археолог занялся составлением маршрута командировки по китайским провинциям, не забыв перед обедом провести 10-минутный сеанс стимуляции наквада желез личинки утилка в его сумке Джоффа. Хотя время неудобное, Косуф прибыл с двумя старейшинами и тремя молодыми людьми посмышленнее, которые несли глиняную чашу с кристаллами и тюк с образцами руды для химического анализа перед заключением финального договора купли-продажи. Омывшиеся, умаслившиеся для приятного аромата, разряженные, вполне самобытно и представительно. И на их фоне Дэниел Джексон в скромном зеленом костюме, но при богато смотрящемся украшении на левой руке и торчащей рукоятью висящего в поясных ножнах кинжала для удобного выхватывания правой рукой. Генерал Хаммонд лично встречал делегацию Сабидоса, за его левым плечом с легкой улыбочкой стоял полковник Мейборн. Приветствие по форме Абидоса и по традиции США. Итачи всего лишь следил за переговорами, не участвуя, даже не подавая подобранные им товары. От пристального взгляда Шиноби не укрылось довольство обеих сторон. Шеринган не только привычно считывал язык тел, но благодаря подсветке взорога сопоставлял известные реакции с процессами в электрическом поле, четко коррелирующими между собой. Итачи активно изучал опережение нервных импульсов, которые Дадзюцу Шеринган само по себе не замечала, предугадывая по факту начало движения, а теперь аж за секунду, а то и 2-3 до старта мышечных сокращений. В бою для ниндзя уровня Джонин 1 секунда равносильно смертельному для врага Дзюцу. Именно поэтому Итачи практически постоянно ходил с горящим взором, постоянно учась предугадывать действия по электрической активности. Собственно, первый раунд продлился около получаса, большая часть которого ушла на знакомство с земными товарами. Имевшиеся на базе ручные анализаторы показали примерно те же значения, что сняли еще в самую первую миссию на Абидос. Для предварительных оценок вполне достаточно. Косуф, к слову, помимо инструментов для каменоломен запросил ткацкие станки, жернова и другие товары, на военной базе отсутствующие. Все подобранное Итачи было востребовано в Нараде, оставалось оценить качество во время эксплуатации. Весь Цимис в объемах поставок, и здесь ключевая роль за вождем Косуфом, мудро взявшим недельную паузу, зная, что его зять отправляется в путешествие, выступив только посредником. Дэниел Джексон, еще когда жил на Абидосе, не проявлял желания становиться вождем как муж Шари, первого ребенка Косуфа, потому отец и не привлекал его к делам управления, возлагая надежды на родного сына Скару. Хотя Учиха Итачи получил образование наследника клана, он не видел себя управленцем, по крайней мере, до выхода на пенсию, так сказать. Поэтому Шиноби лишь свел две стороны за столом переговоров, ограничившись репутационными преференциями вместо доли от сделки, отнюдь не собираясь все замыкать на себя. Вечером после возвращения из горы Шаен один из теневых клонов занялся хлопотами по отправке дискеты и распечатке статьи в редакцию, второй под ниндзюцу Хинги пробежался по магазинам очков и прикупил плотно прилегающие с зеркальным покрытием, третий собрал котомку в поездку, четвертый сбегал за клеем для дерева. Сам Шиноби распечатал бревно, укрепил древесину чакры и филигранно нарезал тончайшего шпона в десятую долю миллиметра, а потом замочил древесину в крови призывной вороны. После чего Итачи самолично занялся воплощением идеи Даниэла. На каждом листе сплетал из нитей чакры надпись «Фуиндзюцу» и хлопком ладони прожигал печать на шпоне. С учетом слоев клея, в сантиметровой толщине ладонной фанерки получилось уместить 50 высококачественных фуиндзюцу. Шеринган вполне в состоянии различить каждое, особенно благодаря системе нумерации по периметру табличек. Мастерства хватит для запечатывания в конкретном слое. Емкость каждой печати сравнительно небольшая, зато их очень много и разного типа. Для вещей, для еды, для трупов, для пленных, для чакры. Для маскировки плюс два листа обложки с выжженными при помощи харакиш портретами Шари и Скары. После лакирования Итачи смастерил рамку из пропитанной составом на основе эпоксидной смолы золотой ленты из бутика с тканями на первом этаже дома. Довольно символично, пусть Дэниел и бухтил по поводу такого романтического прикрытия, но ничего лучше предложить не смог, а время поджимало. Конечно, был вариант с еще большим количеством шпона, нанизанного на стальную тетрадную пружину в качестве экзотической твердой книжки. Итачи даже с легкостью реализовал такой, чтобы приобрести на каком-нибудь блошином рынке в Японии в качестве альбома для каллиграфии, которая станет новым хобби. В другом углу подвальной базы у теневого клона с главенством сознания Даниэла наконец-то получилось создавание рабочих кибакуфуда, которые годились разве что на хлопушки, но лиха беда начала. Ближе к ночи ниндзя окольным путем через мир животных перенесся в мир Насья. Как он и ожидал, Джаффа Кроноса переловили всех людей и собрали в кое-как восстанавливаемой ими деревне у Звездных Врат. Шиноби при помощи напрямую управляемой птицы с шеринганами в глазенках осмотрел само поселение и окрестности. Его жертвой стал случайный Джаффа, отправившийся в нужник. «Раздел бы запечатыванием, чем так резать», — предложил Дэниел, наблюдая, как это честноровисто орудует кончиком отара, взрезая нагрудную пластину вместе с кольчугой, чтобы открыть доступ к животу парализованного Джаффа. «Хаэм, потренируюсь, спасибо». Одна из целей – набить руку, вырубая высунувшуюся из сумки личинку щелчком по зубастой харе. «А другие какие? Тебе разве тилка не хватает? Некоторые опыты смертельно опасны. Я хочу научиться убивать личинку прямо в сумке и залечивать ее так, чтобы Джаффа выживал. Достойная цель. Пусть мне и не нравится твой метод ее достижения, Итачи, но это очень важно научиться делать». Итачи хотел свалить пропажи на духов, заманчиво запугать, оставив улики против Ашрака, да откуда б ему тут взяться. Поэтому Итачи не взял себе копье или затниктель, когда отправил труп на корм рыбам и ракам на дне озера. Да, с первого раза доморощенный Ирьонин не успел остановить процессы, начавшиеся после убийства личинки, зато засвидетельствовал их. Банально нет мастерства для быстрого и точного реагирования, нет знаний для понимания происходящего и способов противодействия, кроме тупой стимуляции организма залечить себя самостоятельно. Второго Джаффа Итачи словил при помощи водяного клона, с тихим плеском утащившего бойца, патрулировавшего берег реки. Его напарник поздно обернулся и увидел иллюзию того, как речное течение уносит утопленника. Этого подопытного Ирьонин затопил чакрой, применив ОКРА. Пациент вроде бы пережил смерть личинки, но при залечивании разреза живота обратился в камень, известное последствие для ниндзя, проваливших обучение на Сеннина и окаменевших из-за потери контроля над природной энергией Сен. Примечательно, что Шеринган чакру не видел, а вот Взорга фиксировал у статуи наличие электрического поля, подобного живому человеку. Одним запечатыванием оголить оказалось действием нетривиальным, успех отсутствовал как с живым, так и с окаменевшим. Не став заморачиваться, Итачи утопил вооруженную статую прямо в солдатской униформе неподалеку от устья горной речки, дабы ее точно нашли. Джаффа перебздят, насяне воспрянут. Засим Итачи покинул мир Насья, вернувшись через мир животных в подвал дома со своей квартирой в Колорадо Спрингс. Он появился посереть круга большого фуиндзюцу на весь пол комнаты, выделенной под это дело. После своего личного успеха и вояжа в обход системы Звездных Врат Дэниел с большим усердием подошел к разгадыванию принципов фуиндзюцу. Крупные печати проще изучать частями, а утром сбор на аэродроме. Саманта дулась весь перелет на откидных сиденьях в салоне транспортного самолета, перевозившего груз военного назначения. Тилк летел без особого интереса, за свою длинную жизнь он повидал сотни миров. Джек предвкушал рыбалку. Итачи погрузил всех в гиндзюцу ради личного присутствия в рубке пилота и наблюдения без очков за величественно проплывающими под фюзеляжем землями, облаками, океаном. Для наземного человека вид с небес завораживающий. Чужие воспоминания есть чужие воспоминания, а свои это свои. В Японии задержались на неделю из-за оформления виз в консульстве. По самим островам без проблем, а для отправки в Китай и его проблемный Тибет требовались усилия дипломатов. Естественно, Джек кинул своих, скорешившись с местными старшими офицерами и найдя себе компанию для вечерней рыбалки. Теплая погода и спокойное море способствовали этому виду отдыха. Итачи в первую очередь посетил филиал одного из американских банков и без проблем снял наличностью более 10 тысяч долларов, а потом сходил за качественной фото- и видеоаппаратурой, которой славились японские производители. Саманта и Тилк погуляли в городе рядом с базой ВВС, видя не очень приветливые лица узкоглазых японцев. Особых достопримечательностей непосредственно вокруг нет, а на самом острове Окинава хватало интересных мест и парковых зон. Шиноби еще при походе за деньгами воспользовался возможностью выбраться в горы и призвать стаю воронья, которую отправил осматривать остров Окинава. Он не пожалел стихийной чакры ветра, и час сидел в позе лотоса, удерживая мудру концентрации, чтобы смотреть глазами своих разведчиков. Хотелось бы отправить всю стаю на остров Хансю, но до Токио 1500 километров, на таких расстояниях Итачи терял контроль над призывом. А летчики с моряками дружат. Джек, нам бы, пока светло, тренировочное катание на водных лыжах, что ли, или с крылом. С Джеком не пропадешь, Дэниел. Анил с улыбкой на лице потрепал плечи Джексона. Вечер у всех удался. Даже Тилк, высоко оценивший гидрокостюм, с огромным удовольствием покатался и потом уже в сумерках просто так поплавал, последний раз купаясь еще подростком, до становления Джеффа, у которого сумку нельзя мочить. Дэниел тоже никогда не вставал на водные лыжи, как и Итачи, но пример Картер плюс Шеринган равно море наслаждения. Правда, за этот сервис пришлось заплатить с применением сверхсекретной и экспериментальной технологии оздоровления, сдув усыпленному генералу пивной живот и вернув либидо, подлечив суставы и ногу, простреленную под конец Вьетнамской войны. Первую ночь провели в выделенных комнатах общежития для военных. Для всех день выдался удлиненным, все четверо устали и быстро уснули. На следующий день Итачи с утра и до вечера рассекал на армейском хаммере рядом с водительским местом, занятым Самантой, по указке глазастого гида, возившей Даниэла и Тилка по различным японским храмам и красочным местам. Итачи за ночь составил прекрасный маршрут, учитывающий трапезы. От обилия морепродуктов и блюд из них разбегались глаза, а наследство от гаулдов избавляло от тревог касательно проблем с пищеварением. Эта еда на базе оплачена за счет командировочных, а посещение ресторанчиков за свой счет. Итачи устроил погружение в культуру Японии, Итачи платил за троих. Тилк банально не имел счета в банке и долларов в карманах, Саманта банально не догадалась успеть сходить в банк, а попадавшиеся по пути банкоматы драли проценты. Ширина острова всего от 3 до 12 с лишним километров, из заросших лесами горок открывались потрясающие панорамы на оба берега. Словно заводной, Итачи шустрил, быстро подстраивая язык прежнего мира под местную речь и много щелкая купленным фотоаппаратом, то и дело ловко меняя пленку, который приобрел едва ли не целый рюкзак. Водопады, медведи, знаменитые японские ворота, тори.